Глава 11. С первого взгляда я заметил, что полковник Мельчит и инспектор Слак не сходятся в мнениях относительно этого дела. Мельчит раскраснелся от возмущения, а у инспектора вид был мрачный и надутый. «Как ни прискорбно, — сказал Мельчит, — но я должен сказать, что инспектор Слак не согласен со мной. Он считает, что Реддинг на самом деле виновен. Если он не виноват, то с какой стати он идет и заявляет, что он убийца?» — скептически спросил Слак. «Миссис Протеро поступила точно таким же образом, как вы помните, Слак». «Это другое дело. Она женщина, а женщины вечно делают глупости. Я ни на минуту не поверил, что она это сделала. Услыхала, что его арестовали, и сочинила историю. Мне к этим играм не привыкать. Не поверите, какие идиотские фокусы выкидывали женщины на моем веку. Но Реддинг же не баба. У него голова на плечах. И коль скоро он признается, значит, он и виноват. И пистолет его собственный. Тут уж ничего не попишешь. А теперь, когда это дельце с миссис Протеро выяснилось, мы и мотив знаем. Поначалу это было слабое местечко. А теперь-то мы доподлинно знаем, дальше все пойдет как по маслу». «А вы полагаете, что он мог застрелить полковника раньше? Скажем, в половине седьмого?» «Нет, не мог». «Вы проверили, когда и где он был?» Инспектор кивнул. «Был в деревне, в голубом кабане, в 7:50. Оттуда прошел по аллее, за дами, где, по вашим словам, старушка-соседка его видела. По-моему, от нее мало что укроется. А потом встретился, как было условлено, с миссис Протеро в мастерской, что в саду. Они вышли вместе чуть позже 7:30, прошли по аллее в деревню, и к ним присоединился доктор Стоун. Он это подтвердил, я с ним говорил. Все они стояли и разговаривали перед почтой недолго. Потом миссис Протеро зашла к мисс Хартнелл одолжить журнал по садоводству. Это тоже проверено. Я к ней заходил. Миссис Протеро сидела у нее почти до 7 часов, а потом вдруг забеспокоилась. Дескать, как поздно, ей давно уже пора домой». «А как она себя держала?» «По словам мисс Хартнелл, очень мило и вполне непринужденно. Настроение у нее было веселое, мисс Хартнелл абсолютно уверена, что ее ничто не беспокоило». «Так, продолжайте». «Реддинг пошел с доктором Стоуном в голубой кабан, и они выпили вместе. Расстались без 27. Реддинг, явно спеша, пошел по деревенской улице и свернул к дому священника. Его многие видели». «На этот раз он не пошел за дами?» — заметил полковник. «Нет, вошел с парадного хода. Спросил, дома ли викарий, узнал, что его дожидается полковник Протеро, вошел в кабинет, пристрелил его, точь в точь, как он сам говорит. Все сходится, нечего больше и копаться в этом деле».